24 февраля. Дома был полный скандал. Он мне бросил обручальное кольцо и сказал, я ему не жена. 27 февраля. Чаще и чаще учащаются ссоры. Жить уже стало невыносимо. А вот запись в дневнике Соловьева опубликована тогда же. Продолжая жить с ней, надо требовать от нее хоть красивого тела, чем не может похвастаться моя супруга. Значит, просто для половых сношений она служить мне не может. Есть много лучше и выгодней. Таковы нравственные нормативы, характерные для распутинского кружка вообще. Таких этот кружок поставлял царю слуг, такого он поставил спасителя. Так и получилось, что жалоба суетливого попа открыла перед тобольскими советскими организациями кое-что не лишенное значения. Теперь, когда проступили новые признаки непосредственной угрозы, еще более посуровил и ожесточился солдатский комитет. На собрании отряда, созванном комитетом в присутствии председателей совета и местной большевистской организации, солдаты поклялись, что бы ни случилось, Романовых караулить, не выпускать. Комитет взял в свои руки контроль над всеми связями дома с внешним миром. Льготы и послабления, допущенные Панкратовым, отменены. Все свитские из Корниловского дома переселены в губернаторский и тоже взяты под стражу. Челяди в доме объявлено, что их с ней полностью относятся правила режима заключения. Только Сидный Иванович Гипс продолжает упорно настаивать на своих особых правах британского подданного, почему комитет некоторое время еще позволяет ему ходить по городу. В комнатах Романовых произведен обыск, холодное оружие изъято. Пробил час и Панкратова. Панкратову такое обращение с заключенными претит. Он пытается помешать солдатам, где и чем может. Поэтому неприязненное отношение отряда к нему переходит во вражду, а кричка его распоряжений в открытое неповиновение. С конца декабря отряд фактически отказывается признавать его полномочия. Панкратов сам отмечал, что поведение тобольской охраны всего лишь отражало общее настроение, все более охватывавшее трудовое население страны. На мое имя поступали анонимки с угрозами с фронта из Омска, Красноярска, Екатеринбурга и даже от самих тоболяков. С фронта мне грозили даже прислать целую дивизию за то, что я распустил царскую семью. Тем самым бывший комиссар признал, что за отрядом тобольского конвоя незримо стояли миллионы таких же солдат, и будь другие на месте этого конвоя, они отнеслись бы к Романовым так же. Комиссару, пережившему в Тобольске на 2,5 месяца власть своего петроградского начальства, солдатский комитет отряда предлагает написать заявление об уходе. «Он не хочет. Назначен я не вами, — говорит он, — а центром, поэтому только центр может меня снять». Комитет возражает. «Того центра, который вас назначил, уже нет и не будет». Новому же центру пока не до вас. Поэтому, согласно закону революции, мы, солдаты, и берем на себя роль вашего начальства. Предлагаем по-хорошему, уезжайте отсюда. Панкратов, в конце концов, согласился уехать, если получит подтверждение того, что вина за его отстранение лежит не на нем, а на солдатах, вступивших в раздоры между собой. Ладно, сказали ему, пусть так. Пишите заявление. И он написал, «В отрядный комитет, ввиду того, что за последнее время в отряде особого назначения наблюдается между ротами трение, вызываемое моим присутствием в отряде как комиссара, назначенного еще в августе 1917 года временным правительством, и не желая углублять этого трения, я в интересах дела общегосударственной важности слагаю в себя полномочия и прошу выдать мне письменное подтверждение основательности моей мотивировки. В. Панкратов, город Тобольск». Отрядный комитет постановляет просьбу удовлетворить, выдать просимый документ. Удостоверение. Дано сие от отрядного комитета отряда особого назначения комиссару по охране бывшего царя и его семьи Василию Семеновичу Панкратову